Глава 7. Стояло начало лета. Прошло несколько месяцев со времени странных событий, происходящих в сливовом павильоне. Кейтиру и Сейки разрушили чары талисмана, и принц Куиньясу быстро пошел на поправку. Пожилой Мёдзи, не желавший связываться с родом Фудзивара, сочинил историю, представляющую все в несколько ином свете, и поведал ее Микаду. Он рассказал, что причиной болезни принца послужило проклятие, наложенное госпожой Норико. Душа наложницы была преисполнена сожалениями, что так рано покинула сей мир из-за болезни, не успев родить императора ребенка, посему и не могла успокоиться. И когда родился принц Куниясу, дама Микуни из-за сильных сожалений и ревности наслала на дитя болезнь, но она осознала свою ошибку и, поведав, как снять чары, успокоилась с миром. Удовлетворенный подобным рассказом, Микадо повелел провести службу за упокой духа бывшей наложницы. Также император Немё приказал щедро наградить Кайтиру, Сейки и участвующую в этом деле Камати. Госпожу Такуси похоронили со всеми почестями, как и подобает ее статусу наложницы императора и матери его 4 детей. Микадо, не ведающий о ее злодеяниях, был безутешен, долго оплакивая возлюбленную. Популярность Камати после всех этих событий возросла. Весь двор долго обсуждал, как она позволила призвать духа в свое тело и помогла Амёдзи снять проклятие с принца. Госпожа Катока прониклась к своей фрейлине еще больше симпатии и даже в знак признательности подарила дорогую заколку. Подруга поэтессы Кэнси, успешно разрешившаяся здоровым мальчиком, решила не возвращаться ко двору, посвятив себя воспитанию сына. Но Хирацугу, продолжавший служить при дворе и поддерживать общение с двоюродной сестрой, поведал своей супруге об удивительном происшествии. Кэнси направила Онану письмо, желая узнать подробности контакта с духом лично от девушки. Тем временем придворные решили во что бы то ни стало снискать внимание поэтессы и постоянно присылали ей письма с признаниями и стихотворения. Камати поначалу смущала столь повышенное внимание, на ее взгляд она не совершила ничего особенного. Призвали духа и сняли проклятие с принца, служащей Амёрио. Она часто ловила себя на мысли, что ей нравится Сейки. Но Амёдзи, хоть и испытывал симпатию к фрейлине, не подозревал о ее чувствах, и, поразмыслив, решил не соперничать за ее внимание с другими, на его взгляд, более достойными кандидатами. В конце концов, он незаконно рожденный сын из далеко не самого могущественного клана, с чего бы столь популярной красивой даме выбрать именно его. Камати же, не получив от него знаков внимания и не подозревая о мыслях Амёдзи, решила, что она ему безразлична. Если бы нормы приличия не были столь строгими, она бы сама написала ему письмо и прямо обо всем спросила, но, увы, правила дворцового этикета не позволяли женщине отправить подобное послание. И фрейлина, не без влияния своей сестры Каори, в итоге ответила на письма Тайры Куниёси, служащего налогового департамента. Куниёси оказался приятным молодым человеком, 21 года, он уже был женат, но искал себе визитную супругу. Поразмыслив над предложением стать визитной женой, Камати дала согласие, но решила на сей раз не покидать двор, продолжив служить госпоже Катоко. Ее отношения с новым мужем складывались весьма удачно, Куниёси часто посещал ее и постоянно твердил ей, что никогда не оставит. Камати, вспоминая своего первого супруга, мысленно с тоской отмечала, что Сигимори говорил ей когда-то то же самое. Но судьба, увы, распорядилась иначе, разлучив их на 99-й день брака. Конечно, Куниёси не отправился бы подавлять восстание Эмиссии, ибо он не гвардеец, а служащий, но кто ему мешал в дальнейшем завести новую визитную жену или наложницу? Стояло начало осени, а листва деревьев золотилась в лучах солнца, окрашивая Хэйан в желто-оранжевые тона. Знатные дамы и следовавшие моде зажиточные горожанки сменили кимоно летних цветов на одеяние, более подходящее осеннему сезону, и теперь сами сливались по цвету с деревьями, словно большие листья. В один из таких дней Каори, как обычно исполняющая свои обязанности фрейлины нефритовой госпожи Дзюнси, получила письмо из провинции Дэва от своего бывшего супруга, Она Но Ацутады. Увидев послание, женщина нахмурилась. Что нужно этому мужчине, который предпочел ей какую-то дикарку? Она теперь служит при дворе и стала визитной женой другого человека, и нынешняя жизнь ее вполне устраивает. И впрямь. Второй муж Каори, Татибана Ахира, служащий налогового департамента, исправно посещал ее, хоть обзавелся недавно еще одной визитной женой, по слухам, особо юной и прелестной. Служба при дворе, конечно, была порой утомительна, но женщина твердо решила не покидать ее на случай, если Охира решит предпочесть Каори свою новую визитную супругу. Пусть сейчас фрейлина с ним в хороших отношениях, но кто знает, что будет дальше. Женщина с ненавистью взяла в руки свиток и, едва удерживаясь, чтобы не разорвать непрочитанное послание на маленькие кусочки, и спросила разрешения у нефритовой госпожи ненадолго отлучиться. Дзюньси, пребывая в прекрасном расположении духа и слагавшее стихотворение, милостиво соблаговолила. Каори поспешила в свои покои и с нескрываемым раздражением бросила свиток в сундук с одеждой. Пелена гнева застелила глаза. Фрейлина внезапно захотела вновь увидеть Ацутаду и Оину, но отнюдь не для беседы по душам, а чтобы расцарапать им лица и высказать все, что о них думает. Пусть это и недостойно поведения приличной женщины. Понимая, что не может предстать перед госпожой в столь разгневанном виде, Каори, чтобы немного привести мысли в порядок, опустилась на татами перед низким столиком и придвинула к себе тушечницу и лист бумаги. Несколько мгновений спустя она небрежно написала. «В заливе этом нет морской травы. О, бедный мой рыбак, ты этого, наверное, не знаешь. И от усталости изнемогая, все бродишь здесь». Примечание. Онанукамати, перевод Баронина, и конец примечания. Стихосложение впрямь благоприятно воздействовало на расстроенную женщину. Ощутив прилив спокойствия, она поспешила вернуться к своим обязанностям, решив прочитать письмо вечером. Каори благополучно забыла про письмо от Ацудаты на целую неделю. Неизвестно, когда бы она про него вспомнила, если бы не одно пренеприятное событие. Ее новый муж, Ахира, как известно, посещал свою визитную супругу, 16-летнюю дочь среднего служащего. Будучи уже человеком солидного возраста, чтобы проявить себя с лучшей стороны, Татибана перед посещением юной особы принимал снадобье, увеличивающее мужскую силу. Снадобье действовало безотказно. Мужчина тотчас же начинал чувствовать прилив энергии, ощущал себя моложе лет на 15-20 и спешил навстречу к прелестнице. Но, как известно, ни одним снадобьем злоупотреблять не стоит. Ахира, весьма часто принимавший чудесный эликсир, несколько раз чувствовал покалывание в левой стороне груди, но не придавал этому значения и, как ни в чем не бывало, отправлялся с визитом к молодой жене. В тот день, когда случилась трагедия, служащий налогового департамента почувствовал легкое недомогание, но, рассудив, что ничего страшного в этом нет, отправился в очередной раз к юной супруге. Прибыв в ее дом, Ахира поспешил дать волю желаниям. Поначалу все шло успешно, но на сей раз недомогание дали о себе знать. Мужчина почувствовал резкую боль в груди, когда возлежал на возлюбленной. На миг он замер, еще не осознавая, что происходит. Молодая женщина, удивленная столь быстрым окончанием любовной связи, изумленно посмотрела на мужа. «Что-то случилось?» — спросила она. Татибана хотел ответить, но не успел. Его вновь пронзила резкая боль, и в следующее мгновение он замер на супруге со стекленевшим взором. Женщина несколько секунд недоуменно взирала на возлюбленного, пока, наконец, не поняла, что произошло. Ее испуганный крик огласил дом, и она выбежала из своих покоев в одном лишь небрежно накинутом нижнем кимоно. «Скорее, позовите лекаря, господину Ахире плохо!» Перепуганные родственники и прислуга юной особы поспешили послать за лекарем, но, увы, он уже был не в силах помочь служащему, ибо Татибана Ахира скончался от разрыва сердца. Его законная жена восприняла эту новость достаточно спокойно, ибо их отношения охладили давно, и мужа она видела крайне редко, хотя и испытывала некое сожаление по отношению к мужчине. Каори искренне опечалилась, хотя особо долго горевать по новому супругу тоже не намеревалась. Больше всех переживала его вторая визитная жена — все-таки он умер прямо во время соития. Каори, пребывая в грусти, сидела вечером за низким столиком в своей комнате во дворце. Женщина хотела разогнать тоску и горечь утраты сложением стихотворений, но слова не шли в голову. Фрейлина наблюдала за пламенем потрескивающей свечи. Тени от нее падали на чистый лист бумаги, на котором Фрейлина так ничего не написала. Вдруг, сама не зная почему, дама вспомнила о письме, пришедшем ей неделю назад от бывшего мужа. Решив наконец-то смягчиться и прочитать послание, Каори подошла к сундуку и извлекла из него свиток. Развернув письмо, она принялась за чтение. Оно гласило. «О, Каори, пишу тебе из провинции Дева. В начале осени сего года заканчивается мое назначение судьей. Мне предлагали продлить его, но я отказался, попросив дозволения вернуться обратно в судебный департамент столицы. У Оины родился здоровый мальчик, которого назвали Мунаката, но сама она, увы, умерла родами. С тех пор, как ты покинула меня, прошло больше года. За прошедшее время я многое осознал. Я был ослеплен красой Оины и несправедливо забыл о тебе. Когда я вернусь обратно в Хэйян вместе с Мунакатой, надеюсь, что ты простишь меня, и мы сможем наладить прежние отношения. Оно, Ацутада». Закончив читать, фрейлина безжалостно скомкала письмо и поднесла его к свече. Пламя быстро захватило тонкую белую бумагу, в воздухе заклубился дым и повеяло запахом гари. Каори поспешила проветрить комнату и приоткрыла внешнее сёдзи. «Ацутада, неужели ты и впрямь думаешь, что я смогу тебя простить?» — ярилась фрейлина из-за бывшего мужа. Но все же в глубине души она почувствовала некое сожаление, что их брак исчерпал себя. У нее зародилось сострадание к Оине, безвременно покинувшей сей мир, и к ее ребенку, оставшемуся без матери. Тем временем час собаки приближался к своему исходу. Фудзивара Фусацугу, отец покойной госпожи Такуси, пребывал в своих покоях в роскошном доме на первой линии. Скорбь после трагической кончины любимой дочери постепенно утихла, уступив место привычным сердцу Фусацугу амбициям. Увы, но его должность министра двора совершенно не удовлетворяла его тягу к власти. Сановнику даже хотелось нечто большего, что могло бы дать столь желанную власть и увековечить его в истории. Но министр двора лишь занимался делами императорской семьи, и когда левый или правый министр отсутствовали по каким-то причинам, замещал их. Фусацугу явно не хватало возможностей для реализации своих непомерных амбиций. Его дочь, госпожа Такуси, при жизни очень походила на отца. С раннего детства она мечтала стать императрицей. С возрастом в разум юной девушки начали закрадываться мысли о том, что даже просто быть императрицей недостаточно. Вот если бы она могла родить сына и стать при нем регентом. Но, увы, амбициям госпожи не суждено было сбыться, хоть она и родила императору трех сыновей, место законной супруги Микадо занимала другая женщина, нефритовая госпожа Фудзивара Дзюнси. Впрочем, это досадное обстоятельство недолго печалило Такуси. У Дзюнси за все это время родился лишь один сын, а история знала случаи, когда правителями становились сыновья наложниц. Женщина поделилась своими соображениями с отцом, и он оценил коварный замысел дочери. После отравления соперницы Микуни Норико они планировали постепенно извести госпожу Катоку, завоевавшую расположение Микадо, освободив ложе императора от лишних соперниц. К жене он давно не испытывал интереса. Такуси и Фусацугу планировали отравить сына нефритовой госпожи Дзюнси, принца Митиясу. Тогда бы Микадо назначил наследником одного из сыновей Такуси, старшего Муниясу или среднего, но более сообразительного Такиясу. А уж как убрать в таком случае императора? Лишь дело времени. Вероятно, если бы не досадное трагическое событие, амбициозному министру двора и его дочери удалось бы воплотить в жизнь дерзкий замысел. Впрочем, небеса распорядились иначе. Но Фудзивара Фусацугу не собирался просто так отступать. После смерти Такуси он вознамерился сам стать регентом. Еще раз обдумав план, он пришел к умозаключению, что будет лучше сначала убрать императора, на случай, если после смерти старшего сына он решит назначить преемником отпрыска от другой наложницы, ибо, как известно, в жизни все непредсказуемо, и лишний раз в столь деликатном деле подстраховаться не повредит. И только после смерти Микадо избавиться от юного принца Митиясу, ведь его невеста Фудзивара Киракейко еще не вошла в брачный возраст. Да и наложницами Митиясу еще не успел обзавестись, посему о его наследниках речи не шло. Если император и сын от госпожи Дзюнси скончаются, Государственный совет будет вынужден избрать императора из числа сыновей наложниц. И тогда внук Фусацугу, принц Муниясу, станет неоспоримым претендентом на престол. Конечно, десятилетний Такиясу был куда более способным и многообещающим ребенком, но, как известно, умного государя сложнее подчинить своей воле. Фусацугу, сидящий за столиком, придвинул к себе письменные принадлежности, взяв лист отменной китайской бумаги и обмакнув кисть в чернила, министр двора написал. «Любезный Фудзивара Коун, мы давно с вами не виделись и не беседовали по душам. Прошу в ближайшее время почтить своим визитом мой дом на первой линии. Фудзивара Фусацугу». Письмо получилось на редкость кратким, но мужчину результат его труда более чем удовлетворил. Скатав послание в свиток и перевязав ярко-голубой шелковой лентой, он поспешил отправить его с надежным слугой. Фудзивара Коун, коему предназначалось послание, приходился Фусацугу двоюродным братом, занимавшим место заведующего парфюмерной мастерской при дворе. Должность эта считалась прибыльной и нетрудной, и многие желали ее получить. Мастерская изготовляла благовония для самого Микадо, нефритовой госпожи Дзюнси, наложниц, принцев и принцесс. К ним обращались и высокопоставленные служащие, с женами и дочерьми, и фрейлины, и состоятельных семей. Одним словом, дело господина Коуна процветало. Коун, подобно родственнику, обладал определенными амбициями, но, в отличие от него, куда более скромными. Он издавна мечтал стать министром двора, но эту должность уже занимал Фусацугу. Посему мужчина решил довольствоваться своим местом и стремиться, коль уж не к власти, то к материальному благосостоянию наверняка. Деньги и золото, драгоценные камни и украшения — вот что он поистине любил. Всю свою жизнь парфюмер занимался накоплением богатств и их тратой, благо жалование позволяло. Сначала он купил себе прекрасный дом на второй линии, обставив его резной китайской мебелью и ширмами, расписанными искуснейшими мастерами. Обустроив свое жилище, удачно выдав двух дочерей замуж и пристроив сына на хорошую должность в департаменте церемоний, заведующий парфюмерной мастерской в один прекрасный день понял, что не знает, куда дальше тратить средства. Коллекционирование предметов искусств особого удовольствия мужчине не принесло. Обзаводиться множеством наложниц и визитных жен, на его взгляд, было утомительно, ибо всем женщинам надо уделять внимание. Тогда-то, несколько лет назад, он и попробовал дорогие индийские специи, привезенные китайскими торговцами. Даже вкус привычного риса становился совершенно иным, благодаря новым приправам, и восторженный служащий понял, на что он будет дальше тратить сбережения. Фусацугу прекрасно знал о страсти своего двоюродного брата к деньгам, вкусной еде и индийским специям. На взгляд министра двора с таким человеком просто найти общий язык. Он все больше и больше убеждался в состоятельности своего дерзкого замысла, уже предвкушая, как он воплотится в жизнь. Фудзивара Коун вертел в руках письмо с приглашением от Фусацугу. Едва только посыльный доставил ему послание, парфюмер сразу заподозрил. Родственнику что-то от него надо. Он еще не знал, насколько оказалось верным его чутье. Решив не откладывать дело в долгий ящик, мужчина тотчас отписал ответ и отправил его двоюродному брату с тем же посыльным. В ответе говорилось, что парфюмер намерен нанести визит министру двора в тот же вечер, в середине или на исходе часа петуха. По мере приближения условленного времени Коун все больше и больше беспокоился. С наступлением часа обезьяны он едва скрывал волнение, с трудом удерживался от того, чтобы не начать ходить кругами по мастерской. К счастью, его подмастерья настолько оказались поглощены созданием нового благовония для нефритовой госпожи Дзюнси, что не заметили беспокойства господина. Когда работа была наконец-то завершена, подмастерья поспешили по домам. Парфюмеры, будучи людьми творческими, редко задерживались на службе. Вслед за ними покинул мастерскую и Коун. Направившись к своему экипажу, он приказал погонщику быков отвезти его не домой, как обычно, а в дом своего родственника Фудзивары Фусацугу. Погонщик, человек весьма флегматичного склада характера, ничуть не удивился просьбе, послушно повел животных в нужном направлении. Валы подобрались ему под стать, такие же флегматичные. С ленивым мычанием животные нехотя сдвинулись с места, повозка покатилась по улице. Когда, наконец, экипаж достиг дома министра двора на первой линии, парфюмер покинул свой экипаж. Внезапно его охватило еще более сильное волнение и дурное предчувствие. Но, превозмогая эмоции, он решительно направился к воротам. Фусацугу встретил родственника с нескрываемой радостью. Но министр двора не спешил переходить прямо к сути дела. Сначала братья пили сливовое вино и беседовали о жизни, делились новостями, рассказывали о своих семьях. Когда на взгляд Фусацугу наступил подходящий момент, он спросил. «Коун, могу ли я положиться на тебя в одном очень деликатном деле?» Парфюмер понял. Сейчас брат назовет причину, по которой пригласил его. «В каком деле?» — осторожно спросил он. «Сначала пообещай мне, что наш разговор останется между нами». «Обещаю», — нехотя ответил парфюмер министру, догадываясь, что сейчас его втянут в нечто рискованное, и у него нет другого выбора, кроме как согласиться. Фусацугу придвинулся к брату и, понизив голос, начал излагать свой дерзкий замысел. «Скажу прямо, я хочу, чтобы мой внук Муниясу стал императором». При этих словах Коун вздохнул, вздрогнул и, округлив глаза, изумленно уставился на родственника. По спине парфюмера пробежал неприятный холодок, на лбу выступила испарина. Фусацугу же уверенно продолжал. «И мне потребуется твоя помощь». «Чем же я могу помочь?» — растерянно спросил парфюмер, чувствуя, что происходящее нравится ему все меньше и меньше. «Я хочу, чтобы ты изготовил особое благовоние для Микадо. В них должен непременно войти вот этот ингредиент». Министр двора встал с татами и подошел к китайскому резному шкафчику. Открыв один из многочисленных ящичков, он извлек некий пузырек с таинственной жидкостью и протянул его к Коуну. Парфюмер прекрасно догадался, что это, но все же спросил: «Это яд?» Фусацугу расплылся в лисьей улыбке. Его родственник почувствовал, что покрывается холодной испариной, а сердце колотится в бешеном ритме. Просто добавляй совсем понемногу в благовоние микаду. Содержимое этого пузырька начнет действовать не сразу, и все будет выглядеть так, будто император не мёу болен. Если справишься, я в долгу не останусь. Ты хотел бы в будущем занять мое место министра двора? Выражение лица парфюмера приобрело заинтересованное выражение, глаза загорелись, жажда денег и власти перебороли страх. Хотел бы, да он мечтал об этой должности очень давно. Жалование у министра двора гораздо выше, чем у заведующего парфюмерной мастерской, а забот не намного больше. Министр, видя реакцию родственника, понял, что слова его достигли цели. «Я все сделаю», — отбрасывая сомнения, ответил Коун. «И помни, о нашем маленьком деле никто не должен узнать». «Никто и не узнает, я сохраню эту тайну, обещаю, посему можешь положиться на меня».